Ковер плывет куда-то вверх. Потом он начинает плыть в обратную сторону, вниз. Сверкающие точечки, точечки, точечки. Словно несутся в пропасть. Потом я засыпаю и больше ничего не вижу.